Глава 49. Прокурор Огнев. И все-таки, предположим, с рэкетом предпринимателю Балашову повезло. Но неужели у вас в 90-е, в то бурное время, не возникало серьезных проблем с бизнесом? Шеф воскликнул. Были, да еще какие. Как и всем остальным предпринимателям в ту пору приходилось решать самые неразрешимые задачи. Простых решений в бизнесе, да и в жизни не бывает. Мы всегда сталкиваемся с теми, кто нам завидует, вредит или ворует. Рядовыми гражданами, чиновниками, депутатами. Главным вредителем в 90-е была сама государственная машина, пропитанная большевизмом, несущая на себе тяжелое бремя коммунистического прошлого и ненависть к чужому богатству. Когда в 1988 году я открыл кооператив, налог тогда был 2%, и только через 3 года должен был подняться до 10%. Не будучи знакомым ни с какими махинациями в сфере бизнеса, мы просто принимали вещи для кооператива, делали 10% наценку на товар, с которой платили налог. Все шло хорошо в течение почти 3 лет. Папки в бухгалтерии накапливались, товарооборот рос, отчеты становились все более громоздкими. Дела хорошо шли и у остальных советских кооператоров. И к 1990 году кооперативов в Советском Союзе расплодилось невероятное множество. Люди у нас все-таки предприимчивые. И все было бы хорошо, если бы не некий Артем Тарасов по-честному не заплатил партийный взнос. Артем Тарасов, московский кооператор, загрузив эшелон металлолома, куда попала и военная техника, отправил все это за рубеж. Он получил огромную по тем временам официальную оплату на счет кооператива и оплатил все налоги. Решил быть честным и по отношению к родной коммунистической партии. Артем Тарасов был членом единственной партии в СССР, коммунистической партии Советского Союза. Как честный человек, он пришел и заплатил партийный взнос. При средней зарплате в стране 200 рублей Тарасов заплатил взносов на несколько десятков тысяч рублей. Что тут началось в стране? Выступления возмущенных партийных вождей, угрозы исключить Тарасова из партии, возмущения по поводу несметных сокровищ, которые зарабатывают кооператоры. Верховный Совет СССР тут же выпустил закон о запрете кооперативной деятельности в стране, связанной с закупкой товаров у государства. Но это еще полбеды. Для ограничения доходов кооперативов приняли закон о том, что налог повышается с 3% до 60%. Причем налог нужно уплатить задним числом, с первого дня работы кооператива. В общем, началась политика государственного удушения кооперативной деятельности. Вот тогда-то я и столкнулся с могуществом и беспощадностью государственной машины. Закон принят, его надо выполнять. Бухгалтер жалостливо посмотрела на меня и после недолгих расчетов сказала, что мы не только должны будем заплатить все, что у нас есть, но и доложить своих 50 тысяч. Однокомнатная квартира, которая у меня тогда была, стоила примерно 10 тысяч. В ту ночь я не сомкнул глаз. Мало того, что мой бизнес закрывали, так я еще и должен отдать государству все, что у меня есть. Только потому, что доходы кооператоров стали вдруг неугодными кому-то наверху. Лежа на кровати, я с тоской смотрел на люстру и понимал, что мне придется отдать квартиру. В голове промелькнула вполне серьезная мысль, а не повеситься ли мне на этой люстре. Невыплата нового налога означала конфискацию имущества и арест, хищение в особо крупных размерах каралось 15 годами лишения свободы. А особо крупный размер составлял примерно от 10 тысяч. В общем, было по-настоящему страшно. Проведя целый день, как в кошмарном сне, вечером я сел в поезд и поехал в Киев. Столицу я тогда не знал и, выйдя из поезда, попросил таксиста отвезти меня к кабинету министра. Он привез меня на незнакомую улицу с помпезными, громоздкими зданиями госучреждений. Куда идти непонятно, везде охрана. Я спросил, где приемная Верховной Рады. Мне показали дорогу к небольшому особнячку недалеко от Национального банка. В приемной никого не было, секретарь сказал, что меня сейчас примут. Я зашел в просторный кабинет, посередине которого стоял широкий стол, за ним сидел маленький человек. 5-метровые потолки и огромные дубовые двери госучреждения подчеркивали важность момента. Не успел я сделать и 2 шагов, как маленький человечек вдруг закричал, тыкая на меня пальцем. «Вы танками торгуете!» Я недоуменно оглянулся, возле меня никого не было. Танками я не торговал, в лучшем случае кофтами и свитерами. Он повторил, «Вы разворовываете страну и танками торгуете». Я попытался оправдаться, негромко сказал, «Вообще-то я по вопросу кооператива, мы танками не торгуем». Чиновник продолжал выходить из себя, заявил, что всех нас надо закрыть, что мы разворовываем страну. Тогда уже вышел из себя я. Сказалось нервное напряжение, в котором я пребывал последние несколько суток. Не помню, что именно я ему сказал, но моя речь на него подействовала. После того, как он пригласил меня присесть, я стал объяснять, что мы не воруем, а работаем, а нас незаконно закрывают. Ведь исполкомы получили указание закрывать не все кооперативы, а только те из них, которые связаны с госзакупкой. Тон маленького человека смягчился, и он почему-то начал мне жаловаться на свою жизнь. На дворе была перестройка. Объяснил, что перекосы есть везде, но помочь мне он ничем не сможет. Он дал мне ценный совет написать жалобу в Верховный Совет УССР. Так я ни с чем и уехал. Потом еще ругался с председателем райсовета, начальником отдела регистрации. Через время вышло объяснение, по которому кооперативы, не связанные с госзакупкой, не закрывали. Но легче от этого не стало, ведь 60% налог фактически лишал возможности работать. Надо сказать, что тогда уже начали регистрироваться малые предприятия с налогообложением в 20%. В течение 2 или 3 месяцев я создал свое, но вопрос, что делать со старым кооперативом и дурацким 60% неуплаченным налогом. В поисках выхода я побрел к одному из своих знакомых старых цеховиков. Он посоветовал мне своего знакомого адвоката. Адвокат принимал в одной из общих юридических консультаций города. Это был седой мужчина лет 50 с грустным лицом эдакого мудрого Иосифа. Он спокойно выслушал жалобы 28-летнего отчаявшегося кооператора, то есть меня, и задумчиво глядя куда-то в угол, сказал: «Вам надо к прокурору Огневу». У меня похолодело внутри. «Почему к прокурору?» Он опять глубокомысленно посмотрел на меня. «Молодой человек, вам надо к прокурору Огневу», — повторил он с расстановкой. Я смотрел на него в недоумении. «Вы понимаете, к Огневу, к прокурору», — продолжал он монотонно говорить. «К какому прокурору, к какому Огневу?» Адвокат достал из ящика стола спичечный коробок и зажег спичку. «Вот, — говорит, — прокурор Огнев, познакомьтесь». «Сжечь?» — прошептал я. «Я вам этого не советовал, но прокурор Огнев — это единственный, кто вам может помочь». С таким удовольствием гонорар я не платил никогда. 25 рублей перекочевали из моего кошелька на стол мудрого Иосифа. Вышел я из юридической консультации окрыленный и счастливый. Вечером, когда уже стемнело, в подворотне возле мусорника мы с моим замом доставали из багажника все документы и отчеты кооператива на прием к прокурору Огневу. Чиркнула спичка, и языки пламени принялись поглощать результаты 3-летней работы моего детища, кооператива «Союз». Документы предприятия хоть и горели плохо, и их постоянно приходилось ворошить палкой, но сгорали они дотла, не оставляя следа налоговых отчетов, накладных товаров, ведомостей об оплате труда и расходных ордеров. Прокурор Огнев знал свое дело. Он стирал с лица земли кооператив «Союз». В ритуальном пламени, весело потрескивая, сгорала моя 3-летняя частная коммерческая деятельность. Я был абсолютно свободен от налоговых обязательств перед чудовищем по имени «Государственная машина». Товары были переоформлены на новое предприятие. Государству после этого я больше не верил. Намного позже я узнал, что по всему Советскому Союзу в то время прокурор Огнев уничтожил огромное количество бумаг почти во всех населенных пунктах нашей необъятной родины. А через некоторое время прокурор Огнев проник и в саму КПСС, где сгорали документы советских вождей и ведомости об уплате членских взносов, в том числе и кооператора, из-за которого все это началось. Артем Тарасов осел в Лондоне. Он стал одним из тех предпринимателей, которые способствовали уничтожению монстра по имени СССР. Кстати, та поездка в Киев оказалась не бесплодной. Мысль о том, что не боги горшки обжигают, помогла мне. Через несколько лет я стал депутатом и в парламенте всегда выступал за отмену налогов на территории Украины.